ноги до покальцевой. Я шагаю в этот час ночной, а навстречу мне потоком машин, мотоцикл скрежет шин. Я иду, а мне 16 лет, впереди стоит колхоз рассвет. За колхозом город мой родной, я герой, и он герой. Я буду жить теперь по-новому, мы будем жить теперь по-новому. А любэ, любэ, любэ, а любэ, любэ, любэ, а любэ, любэцы мои. Я буду жить теперь по-новому, мы будем жить теперь по-новому. А любэ, любэ, любэ, а любэ, любэ, любэ, а любэ, любэцы мои. На зарядку рано я встаю, за разрядку голову сниму, закаляю свой организм, берегись капитализм. Ускоряюсь я в 16 лет, ускоряется колхоз рассвет, ускоряется моя страна, вот такие правдила. Я буду жить теперь.